Глава вторая. Я умею летать. Так, сначала надо осмотреться. Я нахожусь в каких-то древних развалинах. В пустом помещении без крыши и в абсолютном одиночестве. Подставка с драгоценным мечом, застрявшим в ней, установлена в центре. И что это значит? Этот меч может заполучить только тот, кто до него добрался? Хотя это место не похоже на подземелье или склеп. Из-за того, что подставка не поворачивалась, я не мог видеть ничего позади себя. Однако, насколько я мог разглядеть, не было видно ни высоких, ни низких деревьев, ни даже кустарников. Если присмотреться, можно было увидеть тень. Может, животного. Никто меня не найдет. Могу ли я как-нибудь сдвинуться с места? Стоп. Если я не ошибаюсь, у меня должна быть способность к телекинезу. Может... Я смогу поднять самого себя? Ух! Сконцентрироваться! Телекинез! Телекинез! Давай! Неожиданно я почувствовал, что мое тело стало легче. Появилось чувство, что меч отделился от подставки. Самое важное — это представлять, как меч летит по воздуху. О, я парю! Когда у меня получилось это представить, все стало проще. После побега с подставки для меча я уже мог свободно передвигаться по воздуху. Я умею летать! Скорость не такая уж и большая, но достаточная. Зато я убедился, что могу перемещаться сам. Я полетал вокруг своей подставки. Как и раньше, местность вокруг была похожа на руины. Кирпичи были сделаны из светло-коричневого материала. Развалины обдувались ветром и поливались дождем уже множество лет. Поэтому цвет потускнел и везде рос мох. Помещение было круглым, 20 метров в диаметре. Кто ж это построил? Наверное, человек, изготовивший меня. Помещение в плачевном состоянии. Интересно, сколько ж я тут пролежал? Даже если это реинкарнация, меч не мог появиться из ниоткуда. Должен же кто-то был изготовить этот меч. Хотя, возможно, мое старое тело просто трансформировалось в меч. Человек, изготовивший меня, должно быть, был моим первым владельцем, если, конечно, он все еще жив. Однако на моем теле... Нет ни пыли, ни мха. Было похоже, что кто-то положил меня на этот постамент, прямо-таки вчера. Я обдумывал все происходящее, осматривая окрестности. Как вдруг почувствовал тяжесть во всем теле. А? Как-то... устал. Ощущение, что я потерял все свои силы. И я начал падать. Серьезно? Я отчаянно пытался использовать телекинез снова. Но все тщетно. Высота была в районе 10 метров. Лети, пожалуйста, лети, лети давай! Однако все старания были бесполезны, и я со всей силы грохнулся на землю. Айн. Прозвучал резкий металлический стук. И... Ничего не сломалось? Ну, может, потрескалось или... Я торопливо осмотрел свое тело, но казалось, все было нормально. Да и чувствовал я себя в порядке. Должно быть, я просто восхитительный меч, если могу упасть с такой высоты и даже не поцарапаться. Но почему я вообще упал? Я чувствовал себя крайне утомленно и больше не мог использовать телекинез. Чтобы узнать причину падения, я решил проверить свой статус. И сразу понял, в чем проблема. У меня не осталось магической энергии. Все было использовано. Энергия 0 из 200. Наверное, во время использования телекинеза магия будет постоянно тратиться. И утомление тоже вызвано этим. Однако, даже когда я трачу весь запас энергии, я не теряю сознание. Это хорошо. Я не полетал и 5 минут. Приблизительно 3 минуты. Я немного подождал, лежа на каменном полу. Магия начала понемногу восстанавливаться. Было похоже, что единица магической энергии восстанавливается за 1 минуту. Я ждал час, чтобы очки восстановились до 60. И смог снова использовать телекинез. Хорошо, я снова летаю. Вроде никаких проблем. Я снова проверил статус. Магия убывала достаточно быстро. Пока я использую телекинез, потребляется 1 очко за секунду, так? Если посчитать, это примерно 200 за 3 минуты. Падение на землю было невыносимым чувством. Поэтому я быстро вернулся на свой постамент. Это принесло кое-какое странное спокойствие. Фух, ой, вернемся к этому позже. Да, мои умения были слабы. И я понял, что летать далеко будет опасно. Так что пока я не буду отлетать далеко от постамента и осматривать равнину. При первом взгляде наружу можно было увидеть разных существ. Местность была похожа на земную саванну. Однако здесь присутствовали не только млекопитающие. Как я и ожидал, были также неизвестные насекомые и другие создания, имевшие нечеткие очертания. Например, существо, похожее на муравья, было размером с небольшую собаку. Меч, бесспорно, был отличный. Но я надеюсь, что не появится нужда кого-то атаковать. Но опять же, это не земля. Более того, если взглянуть дальше, можно было увидеть очертания намного больших зверей. Конечно, у меня не идеальный глазомер. Но похоже, что они не меньше 10 метров ростом. Как минимум, я думаю, они огромные. Интересно, это так называемые монстры или нет? В отдалении я видел некоторых из них. Там был один такой огромный, что он очень меня беспокоил. Но больше меня волновало другое. Как человек вообще до меня доберется, если там снаружи такое?